Письмо 28. Быть вместе. Меня часто спрашивают, почему в быту совершенно исчезают русские игры. Лапта, горелки, городки или рюхи. Сложный вопрос. Исчезают не только русские игры, исчезают игры вообще. Они заменяются танцами или тем, что называется танцами. А между тем, игры очень важны в воспитательном отношении. Игра, будь это лапта, волейбол, горелки или еще какая-нибудь, воспитывает социальность. Она воспитывает умение держаться вместе, играть вместе, ощущать партнера, ощущать противника. Это очень важная воспитательная вещь – игра. Игры должны быть возрождены в нашей жизни. Потому что я уже не вижу, чтобы играли, скажем, в крокет. А крокет – важная игра, потому что в крокет играют и взрослые, и дети. Это общение взрослых и детей. Это важно. Дома заняты тем, что смотрят телевизор, вот тот телевизор оказывается серьезным конкурентом. А раньше играли в цифровое лото, играли дети, играли взрослые. Это служило общению взрослых и детей. Это был один из моментов, очень важный в воспитательном отношении. Но не только лото. Существовали разные игры, в которых принимала участие вся семья. Так же, как, скажем, вся семья на севере где-нибудь принимала участие в пении хоровых народных песен. Это важный момент, потому что хор, он не только доставляет эстетическое удовольствие, он нравственно организует семью, нравственно организует общество, собравшиеся где-то в деревне, в зимнюю пору, при вьюге снежной. Поют люди, общаются этим способом друг с другом, они вступают в контакт. А как мало у нас сейчас контактов между людьми. Они очень важны. Непосредственные контакты, контакты интуитивные какие-то, которые вот в играх, вот в хоровом пении, в музыке организовывались. Поэтому на эту сторону нашего быта, на то, что уходят из нашего быта игры, надо обратить внимание педагогическим организациям. И не сделать ли уроки физкультуры в наших школах игровыми? Это давало бы одновременно и физическое развитие, и нравственное, и объединяло бы классы.